я потерял голову, обнял миссис Прескотт и сказал, что люблю ее. Следившая за нами из окон соседнего дома миссис Андерсон может это засвидетельствовать. Миссис Андерсон бурно закивала головой. «Миссис Андерсон, вас это не касается», — заметил коронер. «Вы свои показания уже дали. Продолжайте, мистер Дрискл». Затем я пошел в соседнюю комнату к телефону, чтобы зарезервировать для миссис Прескотт билет на самолет. Я уже почти закончил разговор, когда прямо перед домом произошла авария. Я выскочил на улицу, чтобы выяснить, чем могу помочь, а потом вернулся обратно. Зная, что меня в любой момент могут привлечь свидетелем из-за этой аварии, и не желая оставлять миссис Прескотт беззащитной, я достал из кармана револьвер и дал ей. Это был тот самый Смит и Вессон 38-го калибра, о котором здесь говорилось. Это мое оружие, но к моменту, когда я его передал миссис Прескотт, из него еще не стреляли. Выйдя из дома, я наткнулся на двух полицейских из патрульной машины. Они записали фамилию, номер водительских прав, адрес и сказали, что меня могут вызвать свидетелем. Я сказал, что в момент аварии говорил по телефону и ничего не видел, но, по-моему, это не произвело на них никакого впечатления. Я вернулся к Розалин и рассказал, что меня засекла полиция, так что Уолтер может причинить нам много неприятностей, и предложил ей немедленно вдвоем уехать в Рено. «Что она вам ответила?» «Она согласилась». «А она собирала вещи?» «Нет, только маленькую сумочку с косметикой и всякими мелочами». Она переоделась, и мы ушли через заднюю дверь. «Обсуждали ли вы, что могла увидеть миссис Андерсон?» «Да». Миссис Прескотт чувствовала, что Стелла Андерсон наверняка шпионила за нами, а потом и увидела, что так оно и есть. Стелла Андерсон вскочила и негодующе закричала. «Ложь! Я никогда не шпионю! У меня полно своих дел!» И по всему залу гулко разнесся удар коронерского молотка. «Миссис Андерсон, если вы не будете молчать, я попрошу вас выйти из зала». Не обратив внимания на эту перепалку, Дрискл с видом человека, на долю которого выпала малоприятная, но неотвратимая обязанность исповедаться перед аудиторией, продолжал. «Перед уходом мы обсудили, каким образом можно было бы предотвратить донос миссис Андерсон Прескотту. Розалин пришла в голову мысль вызвать свою сестру, переодеть ее в свое платье и поставить перед окнами так, чтобы миссис Андерсон как следует разглядела ее лицо. Мы позвонили мисс Вейн из аэропорта. Потом мы улетели». «В это время вы знали, что Уолтер Прескотт мертв?» «Нет». «Более того, — тихо ответил Дрискл, — я могу доказать, что не убивал Уолтера Прескотта и никоим образом не связан с его смертью». В этот момент воинственно вскочил Кафф. «Я требую, чтобы моему подзащитному предоставили возможность доказать свою невиновность». «Ему никто и не мешает», — добродушно заметил Скенлон. «Я со своей стороны хочу, — сказал Обермейер, — чтобы в протоколе было зафиксировано стремление окружной прокуратуры добиться беспристрастного расследования. Мы не хотим взваливать это преступление на кого бы то ни было, а стремимся выяснить факты». «Продолжайте», — кивнул Кафф Дрисколу. Мейсон поерзал в кресле, хотел было что-то сказать, но так и не проронил ни звука. «Без 12:05 Прескотт был жив», — сказал Дрискл. «В это время он звонил своему компаньону. 5 минут спустя, ровно в полдень, прямо перед домом произошла авария. Я выскочил и помог извлечь из машины раненого водителя. Потом я вернулся в дом Прескоттов и передал Розалин револьвер, из которого, по свидетельству экспертизы, и было совершено убийство. Оружие было в глубине ящика письменного стола, в солярии, и позже было найдено полицией. Далее С этого момента и до той минуты,